Бисмарк. Бисмарк Отто фон Шенхаузен. Князь 1715-1898. Немецкий политический деятель. Первый рейхсканцлер Германской империи. Остановимся прежде всего на Бисмарке. Железный канцлер пережил два этапа сердечных отношений. Первый ознаменовался бурными порывами в родных поместьях. Второй тек мирным ручейком в тени густолиственных садов Фридриха Труэ. В начале своей политической карьеры Бисмарк пользовался не особенно лестной репутацией. Его имения Книпгоф и Шонхаузен были обременены долгами, и лишь упорным трудом и силой воли владельцу удалось привести их в порядок. Еще со времен учебы в университете и военной службы герр Отто прославился как отчаянный гуляка и бритер. Поселившись в своем родовом имении, он сохранил за собой прозвище сумасбродного юнкера из Книпгофа. Несмотря на это, Бисмарк отнюдь не сторонился общества и усердно посещал увеселительные места. Дамы очень охотно его принимали, но ни одна не могла похвастаться, что завладела его сердцем. Сам он ухаживал за всеми, никому не отдавая предпочтения, как о том свидетельствует выдержка из его письма сестре Мальвине, в котором он отзывается об одной девушке следующим образом. «Минутами она бывает хороша, но скоро она потеряет свой цвет лица и будет некрасива. Я был влюблен в нее целых 24 часа». Все это, конечно, не исключало всевозможных увлечений. Сумасбродный юнкер никого не любил, но волочился за многими. Затем началась вторая полоса. Бисмарк женился. Эта женитьба была предметом особого любопытства биографов великого деятеля. Ганс Блюм и Адольф Когут сообщили множество подробностей его брака с Иоганной Путкамер. Бисмарк встретился с нею в 1844 году. Однажды на свадьбе своего друга он заметил среди подруг невесты молодую девушку, прелестное личико которой, исполненное достоинство и сознание своей красоты, сразу привлекло его внимание. Иоганна была единственной дочерью в семье Путкаммера. Девушка произвела сильное впечатление на Бисмарка, но в течение 2 лет они ни разу не встретились, и лишь случай свел их, наконец, вместе во время путешествия в Гарц. Во время поездки Бисмарк не отходил от молодой девушки и, убедившись, что и она ему симпатизирует, решил на ней жениться. Но если Иоганна была не прочь стать женой Бисмарка, то ее родители не очень спешили вручить свою дочь такому человеку. Дом Путкамеров славился благочестием, а Бисмарка сопровождала репутация гуляки и безумца. И легко представить себе переполох в родовом имении Путкамеров Рейнфельде, когда в конце 1846 года там было получено от Бисмарка письмо, в котором он просил руки Иоганны. Отец девушки потом не раз рассказывал, что письмо это ударило его как обухом по голове. Однако сумасбродный юнкер не дал ему прийти в себя и через 3 дня неожиданно подкатил к дому Путкаммера, ворвался в его комнату, тут же на глазах удивленного отца и пораженной матери обнял девушку и начал осыпать поцелуями. Сопротивляться дальше было нельзя, тем более что сама Иоганна со слезами на глазах призналась, что любит Бисмарка. 2 недели прогостил сумасброд в Рейнфельде, и 12 января 1847 года отправил сестре в Ангермюнд краткую депешу «Все хорошо». Наконец, свадьба была назначена. Она состоялась бы раньше, если бы на 10 апреля не было назначено открытие Объединенного прусского сейма, где Бисмарк должен был занять место захворавшего депутата Браухича. Заседание длилось до 26 июня. Имя Бисмарка начинало тогда греметь не только в Германии, но и за ее пределами, и, стоя 28 июля того же года перед алтарем, юная Иоганна фон Путкамер отдавала руку не какому-нибудь безвестному человеку, а энергичному деятелю, успевшему уже стать заметную фигурою в парламенте. Бисмарк не обманул доверие Иоганны. Он искренне полюбил ее и всю долгую жизнь не нарушал согласия. Чем он обязан ей, можно судить по его собственным похвалам, которые он обильно расточал жене и в дружеских кружках, и в обществе. «Вы не поверите, — говаривал он, — что сделала из меня эта женщина?» В письмах в первые годы супружества Бисмарк называет ее «мое сердце». Будучи посланником в России, он посылал ей ветки жасмина из Петергофа, из Бордо отправлял ей полевые цветы, из Гаштейна — Эдельвейс. В одном из писем, посланном жене после 16 лет семейной жизни, Бисмарк вспоминает о дне своей свадьбы как о солнечном луче, осветившем его существование. В письме к сестре весной 1854 года он пишет: «Я страшно тоскую по полям и лесам, по дорогой жене и милым послушным детям». 1 апреля 1859 года он одиноко справлял день своего рождения в Петербурге, и вот как писал об этом жене: «Сегодня день моего рождения, и в первый раз за 12 лет провожу его без Иоганны». Любопытна также выдержка из письма, посланного им в том же 1859 году из Варшавы, где он жил, в павильоне Лозенковского дворца. «Ветер носится, как безумный, над Вислою и приводит в движение каштаны и липы. Их желтые листья так и бьют в мои окна, у меня же тепло и уютно, и, сидя с сигарою за чаем, я думаю о тебе и о детях, мечтаю о том времени, когда мы будем вместе пить чай». Письма, относящиеся к эпохе войны с Австрией, также весьма характерны. В одном из них, отправленном из Гитчина 2 июля 1866 года, то есть за день до битвы под Кёнигсграцем, он просит жену присылать с курьерами по 1000 сигар в 20 таллеров для лазаретов, так как раненые очень скучают без них, а также какую-нибудь книгу для чтения. Из кампании 1870 года до сведения общества дошло содержание одного письма Бисмарка к жене, отправленного из Вандерса на другой день после сражения под Седаном. Оно не дошло до адресата, так как вольные стрелки перехватили немецкую почту, в том числе и корреспонденцию Бисмарка. Много времени спустя письмо это было напечатано в одной французской газете. Таковы были отношения Бисмарка к жене, с которой он прожил много лет. 28 июля 1897 года он отпраздновал свою золотую свадьбу. Она была тихим ангелом, усмирившим и успокоившим бури, которые клокотали в душе железного человека в годы расцвета молодости, мягким и упругим парусом, направлявшим буйный вихрь, а вместе с ним и могучее судно к далекой гавани германского единства. Известен следующий анекдот из семейной жизни Бисмарка. Однажды железного канцлера посетил какой-то посол. Засидевшись, он заметил, что Бисмарка, наверное, многие тревожат и подолгу, и тут же полюбопытствовал, как тот освобождается от назойливых или неприятных визитеров. «Очень просто», — ответил Бисмарк. «Как только жене покажется, что тот или иной гость меня задерживает слишком долго, она посылает за мной человека, и наша беседа кончается». Не успел Бисмарк окончить свое объяснение, как в комнату вошел лакей и доложил, что княгиня просит к себе Бисмарка на несколько минут. Посол покраснел и тотчас удалился.